Не трать слова просто так. Хочу понять, что им действительно нужно. Он ерничал, а на лице у него отражалось презрение. Ненавижу людей, которые сражаются с товарищами по оружию. Этот Ло Чень, лидер горы Небесного Меча, но не умеет объединять людей и хочет воспользоваться испытанием, чтобы устранить остальных. Такие люди, ха, таких, как он, я презираю. Не беспокойся, Цинле, сказал Хэ Вэй, пытаясь его успокоить, ничего не произойдет. Даже если Ло Чень появится, он не посмеет пойти против Чули. Мне бояться нечего, покачал головой Цинле, но дальше объяснять не стал. Он знал про добрые намерения Чули. Подождем, раздраженно выкрикнул Чули. Спустя час, из леса выскочила команда из 5 человек, возглавлял их Ло Чень. Одет он был в белое, а взгляд его был острым, словно меч. Он мгновенно оказался возле команды Цинле. За ним следовали 2 культиватора горы Небесного Меча, Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун. Чули, Хэ Вэй, Ло Чень заметил Цинле, но основное внимание привлекли другие люди, и он не удержался от восклицания. Холодно фыркнув, Чули не ответил. Нахмурившись, Хэ Вэй нетерпеливо спросила: «Куда ты так торопишься, Ло Чень? Ты выступаешь против нас?» На лице Ло Ченя появилось ледяное выражение. Помотав головой, он непринужденно произнес: «У меня нет к вам никаких претензий». «Тогда зачем ты пришел?» – холодно спросила Хэ Вэй. «Я пришел за ним». Ло Чень указал на Цинле острым мечом. «У меня есть дело к этому человеку. Если не будете вмешиваться в наши дела, сможете просто уйти. Иного сказать не могу». «Хэ Вэй, присмотри за ней». Цинле спокойно опустил Сюн Тин Юй на землю и подошел к Ло Ченю. Но не успел он пошевелиться, как перед ним появился силуэт. Это был Чули. Встав напротив Ло Ченя, Чули начал его провоцировать. «А я хочу вмешаться. Что ты будешь делать?» Ло Чень похолодел и неожиданно замолчал. Цинле был поражен. Через секунду он обошел Чули и сказал: «Это наше личное дело. Я уже говорил, ты дал мне жетон черного культа Вуду и кристалл памяти, и теперь меня беспокоят твои дела». Властно фыркнул Чули. Его силуэт сверкнул, и он снова оказался перед Цинле. Он с нетерпением выкрикнул: «Я так долго сдерживал гнев, потому что не хотел срываться. Но раз они пришли за нами, не вините меня в том, что я сорвался на них. Если человек достаточно силен, на кладбище богов он может делать все, что угодно. Чем больше людей умрет, тем лучше». Его младший медленно терял силы, и Чули чувствовал себя несчастным. Он не знал, как найти людей из черного культа Вуду, и ему нужно было выплеснуть эмоции. Появление Ло Ченя и остальных дало ему такую возможность. Неважно, были у него близкие отношения с Цинле или нет, Чули собирался воспользоваться возможностью. Он явно задался целью устроить переполох. Цинле замер. Ошеломленный, он смотрел на этого смертоносного человека, чьи глаза были полны боевого духа. Судя по поведению Чули, он был готов к неприятностям, даже если речь шла не о Ло Чене. Просто Ло Чень пришел в неподходящее время. Глава 433. Встреча. Чули, почему ты суешь нос в наши дела? Чули невероятно разозлил Ло Ченя. Ему не хотелось провоцировать секту разрушителя и так рано с ним сталкиваться, но неприкрытая провокация Чули его сильно огорчила. Если учитывать, что за ним стояли Чжао Сюань и Чжан Чэнь Дун, это было особенно важно. Если он, Ло Чень, на глазах Чжао Сюаня и Чжан Чэнь Дуна отступит, они засомневаются в его способностях и больше не будут его уважать. Этого Ло Чень точно не хотел. «Верно, я сую нос в ваши дела. Что ты с этим собираешься делать?» — произнес Чули. Из кольца пространства Чули вдруг вылетели несколько серебристых железных шариков. Размером они были с грецкие орехи, на них были выгравированы изысканные узоры, похожие на молнии. Они слабо излучали могущественную энергию грома. Это было не что иное, как бомбы глубинного уничтожения. Бомбы, которые держал Чули, были на порядок меньше, чем бомбы Цинле, а узоры на их поверхности были куда более густыми и сложными. Энергия грома, содержащаяся в них, была в разы мощнее. Всего железных шариков было 9, а громовой свет придавал им вид 9 ярких солнц. 9 железных шариков плавали вокруг Чули, кружили над ним, а громовая энергия в них нарастала. «Я хочу вмешаться в ваши дела. Что ты будешь делать?» — презрительно спросил Чули, шаг за шагом приближаясь к Ло Ченю и издеваясь над ним. Взгляд его был наполнен боевым духом. Ло Ченю не осталось ничего, кроме как отступить. Холодные глаза Ло Ченя ярко сверкнули, и из его правого рукава появился длинный меч, лезвие которого было не шире двух пальцев и не толще крыла цикады. Ло Чень скрывал длинный меч в своей коже и плоти. Вырезанный из особого нефрита, он был прозрачным, блестящим и почти незаметным. Ло Чень приготовился к бою. Именно в этот миг на поясах Ло Ченя и Цинь Ле начали жутко выть жетоны. Все посмотрели на них. Спокойно посмотрев на пояс, Цинь Ле взял жетон. Нахмурившись, он произнес: «Это семья Сяхао». Взяв жетон, Ло Чень тоже посмотрел в сторону, его взгляд и лицо стали хладнокровными. «Брат Ло», — вдруг вмешался Чжао Сюань, понизив тон, — «не самое подходящее время для смертельной битвы. Давай сначала разберемся с другими проблемами». «Ладно, давай сначала разберемся с Сяхао Юанем», — посоветовал Чжан Чэнь Дун. Видимо, они затаили обиду на Сяхао Юаня, а Ло Чень, узнав, что семья Сяхао рядом, кровожадно сверкнул глазами. Пристально посмотрев на Цинь Ле, Ло Чень направился в сторону семьи Сяхао со словами: «На этот раз, Цинь Ле, я тебя отпущу. Я знаю, что надгробие снова у тебя. Еще я знаю, что ты ведешь тайную игру. Ты позволяешь мне уйти?» Со странным смешком покачал головой Цинь Ле: «Не могу дождаться, когда ты начнешь действовать». Чу Ли тоже усмехнулся: «Аналогично, брат Ло», — воскликнул Чжао Сюань. Готовый повестись на их издевки и сразиться с ними, Ло Чень решительно подавил гнев и со скоростью молнии исчез за деревьями. Чжао Сюань и остальные со скоростью ветра следовали за ним. Они исчезли так же быстро, как и появились. Их не было уже через секунду. Когда они ушли, Цинь Ле сказал: «Спасибо, брат Чу». Чу Ли махнул рукой. Он не смог сразиться с Ло Ченем и выглядел довольно разочарованным. «Продолжим путь, не нужно беспокоиться по поводу них. Да, нам не стоит сражаться с Ло Ченем и остальными. Так лучше для нас», — с облегчением произнесла Хэ Вэй. «Мы не можем терять время. Состояние Жэнь Пэна и Сюн Тин Юй крайне ужасное. Лучше как можно скорее найти Я и Хао из черного культа Вуду. Пойдемте», — тихо произнес Чу Ли. Пути их команды и команды Ло Ченя снова разошлись, и каждый пошел своей дорогой. Цинь Ли нес Сюн Тин Юй на спине и следовал за Чу Ли и остальными. Он безумно рвался туда, где собирались культиваторы черного культа Вуду. «Если бы не Чу Ли, Ло Чень ни за что бы тебя не отпустил. Чу Ли может быть несколько высокомерным, но это человек, с которым можно дружить», — мягко сказала Сюн Тин Юй, лежа на плечах Цинь Ле. «Твоя истинная душа уже изменилась». «Скоро», — непринужденно ответил Цинь Ле. «Третий уровень уничтожающего небесного грома, очищение души громом и молнией, требовал, чтобы культиватор постоянно закалял истинную душу, терзая ее громом и молнией. Поначалу истинная душа не могла выдержать грома и молнии и рассыпалась на осколки. Истинная душа Цинь Ле, раз за разом рассыпаясь и собираясь заново, медленно привыкала к грому и молнии. Как только она научится выдерживать натиск, то постепенно он сможет вырастить и укрепить истинную душу». Прошел еще один день. «Уа-а-а». Практически одновременно жетоны Цинь Ле и Чу Ли испустили пугающие пронзительные вопли. Сюн Тин Юй и Жэнь Пэн, отравленные ядом Вуду, зажали уши и закричали от боли. Из их глаз потекло еще больше черного дыма. «Найдем их», — воскликнул взволнованный Чу Ли. Глаза Цинь Ле наполнились суровым светом. «Там», — указал Чу Ли. Как можно скорее их команда бросилась в нужном направлении. Спустя час, команде Цинь Ле вдруг предстали три культиватора черного культа Вуду, возглавляемые Юй Фэном. Ледяные глаза Юй Фэна скрывались под бамбуковой шляпой. Собравшись отдать приказ убить людей, незаконно присвоивших жетоны черного культа Вуду, он вдруг обнаружил, что вместо Цинь Ле на них с безумным воем несется Чу Ли. «Чу Ли, это Чу Ли из секты Разрушителя», — закричал Юй Фэн. «Отступаем, мы должны вернуться к молодому мастеру, мы ему не ровня». Три культиватора черного культа Вуду прекрасно понимали, как сложно иметь дело с Чу Ли. Обернувшись, они попытались быстро убежать. «К черту вас, если я отпущу вас, то напишу свое имя задом наперед». К Юй Фэну и его команде, словно серебристые молнии, со сверхзвуковой скоростью полетели три бомбы глубинного уничтожения. Из серебристого халата Чу Ли выскочили яркие звезды. Из каждой поры тела Чу Ли вылетала мощная энергия звезд, и Цинь Ле казалось, будто звездный свет несет его вперед. Юй Фэн и его команда пытались отступить. Раздались три оглушительных взрыва. Казалось, что взрывная мощь разорвала небо и разрушила толстые преграды, огибающие тайное царство. Воздух исказили хаотические взрывы. В воздухе извивались драконы, созданные из молний, будто они были живыми и разумными существами. Прищурившись, Цин Ле изучил взрывы трех бомб. На лице его проступило удивление. Взрывы бомб чули мощные и концентрированные. Странно, что такой могущественный взрыв может охватывать лишь одну цель. Молнии бьют в одну точку, словно у них есть разум, удивленно произнесла Сюн Тин Юй, изучая пространство, эти взрывы. Гром и молнии мгновенно достигли цели. Как пугающе, словно бомбы обладают рудиментарным интеллектом, поэтому понимают, какую цель нужно выследить и убить. Это откровение напугало и потрясло Цин Ле. Шагнув вперед, он попытался рассмотреть мощь бомб глубинного уничтожения. Он хотел увидеть, как чудесные и ужасные бомбы секты разрушителя. Лучше тебе туда не ходить. Ударные волны улягутся не сразу, и ты можешь попасть под удар, непринужденно улыбнулась Хэ Вэй, удерживая Цин Ле. Она сказала, успокойся. Три эксперта черного культа Вуду не могли сбежать от натиска Чули. Ох, подчинившись ей, Цин Ле замер. Он не видел Чули, но слышал его сердитый рев. Пошли вы. Как вы посмели отравить кого-то из секты разрушителя? Если я, черт возьми, не убью вас всех, чертовы скоты, меня зовут не Чули. Вы умеете что-нибудь, кроме как пользоваться ядом Вуду? Давайте, сразитесь со мной. Покажите, что у вас есть. Что, мы уже закончили? Вы так быстро умерли, отбросы. Вставайте. Среди громового рокота и хаотичных волн энергии раздавался сердитый рев Чули. Скоро крики Чули прекратились. Видимо, он убил трех культиваторов черного культа Вуду. Эй, идите и взгляните. Осталось три насекомых Вуду. Боже мой, их хозяева уже мертвы, а насекомые еще живы. Они уверенные и цепкие. Выкрикнул Чули, подняв шум. Насекомые Вуду. Нахмурился Цин Ле и кинулся к нему. Глава 434. Объединение сил. Цин Ле понимал, насколько страшны насекомые Вуду, и боялся, что с Чули что-то случится. Вот почему он поспешил к нему. В прошлый раз Цин Ле сжег Юси и других культиваторов черного культа Вуду, однако насекомые Вуду пламя пережили. Их живучести было достаточно, чтобы Цин Ле заволновался. Чтобы окутать насекомых эссенцией крови и превратить их в золу, понадобился почти час. Чтобы уничтожить насекомых, три капли крови огненного целиня потратили огромное количество энергии и медленно восстановились, лишь опустошив десяток кристаллов небесного пламени. Одно это показывало, как сильны насекомые Вуду. И это были лишь личинки восьмикрылой королевы сороконожек. Старший осторожнее с насекомыми. Они очень сильные. Торопливо предупредил старший секты разрушителя ему вслед. Хэ Вэй закричала. Чули, не приближайся к насекомым слишком близко. Чего мне бояться? Ты правда думаешь, что эти гнойные черви могут мне навредить? Тон Чули был полон презрения. Он явно не принял их предупреждения всерьез. Чули действительно не боялся насекомых Вуду. У него, лидера секты разрушителя и самого талантливого человека секты, было много карт в рукаве и уверенность, что он может справиться с любой опасностью. Размахивая крыльями, издавая странный свист, трое насекомых кружили вокруг Чули, подыскивая момент, чтобы напасть на него. Их связь с Юйфеном и его приспешниками уже разрушилась, поэтому передвигались они свободно. Юйфен поступил так, потому что Яихао приказал освобождать насекомых, чтобы те могли сбежать, если они поймут, что столкновение им не пережить. Яихао был человеком, которого выбрала семья Юй. Семья Юй могла быть сильной лишь вместе с Яихао. Пусть им и не нравился Яихао, им оставалось лишь, стиснув зубы, жертвовать жизнью, чтобы защитить насекомых и будущее семьи Юй. Вот почему трое насекомых избежали взрывов бомб глубинного уничтожения. Давайте, мерзкие насекомые, покажите, из чего вы сделаны. Насмешливо хохотнул Чули. Его серебристые одежды засияли загадочным звездным светом. Его окутало мощное энергетическое поле, не пропускающее любую энергию извне. Насекомые окружили его, но никак не могли найти лазейки. Ухмыляясь, Чули размахивал руками. Во все стороны летели лучи звездного света, похожие на острые мечи или радуги. Звездный свет взорвал насекомых, и во все стороны полетели искры. В воздухе дрожали крошечные экзоскелеты насекомых, но они не погибли. Цепкая жизненная сила насекомых Вуду стала для Чули очевидной и потрясла его до глубины души. Господи, как выращивают этих насекомых. Поверить не могу, что их так трудно убить, посерьезнел взгляд Чули. Звездный свет, испускаемый Чули, явно уничтожил бы душу равного ему культиватора. Однако крошечные тельца насекомых лишь дрожали. На самом деле они без устали искали возможность пробиться сквозь защиту и закусать его до смерти. Благодаря этому откровению Чули перестал недооценивать черный культ Вуду. «Стойте!» — вдруг понял Чули. «Вернитесь обратно. Это опасно, не приближайтесь». Наконец-то он это понял, но было, к сожалению, слишком поздно. Желая понять, что происходит, к нему кинулись Цинле, Хэвэй и два культиватора секты Разрушителя. Не способные так долго напасть на Чули, насекомые Вуду сразу же обратили взор на новую добычу, Цинле и остальных. Заметив, что ситуация поменялась, Чули изменился в лице и громко закричал: «Осторожнее с насекомыми! Эти мерзкие насекомые опасны!» Тела насекомых издали странные звуки, будто выпускали газы. Неожиданно по воздуху поплыл черный туман, состоящий из крошечных смолисто-черных песчинок. Туман черной пыли быстро направился к Цинле и Хэвэй. Трое насекомых Вуду испускали пронзительные вопли. Открыв пасти, они обнажили бритвенно-острые хелицеры и, замахав крыльями, кинулись на команду Цинле и Хэвэй. «Плохи дела!» — кинулся назад Чули, лицо его омрачилось. «Аркх! Ах! Меня укусили! В мою душу что-то просачивается!» Хэвэй и два культиватора секты Разрушителя, окруженные жестокими воплями насекомых Вуду, рассеянного черного тумана и мелкого черного песка, ошарашенно закричали. Услышав крики, Чули понял, что опоздал. Лицо его уродливо искривилось. Пока насекомые вопили, от тела Цинле оторвались три кровавых огня, которые скрылись в черном тумане и превратились в три огня в виде огненных целиней. Три сгустка пламени жгли туман, пока не раздался шум. Туман стремительно рассеивался. Три воющих насекомых устремились к лицам Хэвэй и двух культиваторов секты Разрушителя, но стоило им увидеть горящее пламя, как они захлопали крылышками и скрылись, словно ощутили ауру своего естественного врага. Насекомое Вуду, находящееся к Цинле ближе остальных, не успело вовремя сбежать, и один из огней схватил его. Закричав от боли, насекомое Вуду заметалось по сторонам, но убежать так и не смогло. Заметив, что ситуация ухудшилась, два других насекомых, похожие на лучи черного света, убежали еще быстрее. Но в глазах Хэвэй двух культиваторов уже виднелись черные нити тумана. Это был самый очевидный признак заражения ядом Вуду. Проклятие! Подскочил Чули, но два насекомых, к сожалению, сбежали, а Хэвэй и остальных отравили. Чули так опечалился, что потерял над собой контроль. «Я был слишком глупым. Черт возьми, ребята, я сразу должен был предупредить вас, чтобы вы держались подальше. Это моя вина». Охваченное пламенем огненного целиня, оставшееся насекомое издавало пронзительные вопли, способные разорвать барабанные перепонки. Отравленные ядом Вуду, Хэвэй и два культиватора внезапно умолкли, а взгляды их омрачились грустью. Трое безмолвно осели на землю и закрыли глаза. Все пытались любыми способами избавиться от яда Вуду. Чули, окутанный аурой кровожадности, беспрестанно бормотал: «Я убью всех ублюдков из черного культа Вуду. Я сломаю каждую кость этого ублюдка Яихао». Две капли крови, приняв изначальную форму кроваво-красных драгоценных камней, вернулись на место. Вытянув руку, Цинле взял их в ладонь. Достав из кольца пространства кристаллы небесного пламени, он стал пополнять их энергию. Другая капля крови по-прежнему была в форме огненного целиня и сжигала оставшиеся насекомые. В 150 километрах от них сидел на земле Яихао. Крича от ужасной боли, он хватался за фактически прозрачную грудь, а сердце его обвивала насекомая матка. Пугающие крики прекратились лишь тогда, когда Цинле сжег насекомые. Рядом с Яихао сидели Сяхао Юань, команда мужчин и женщин, которые болтали друг с другом и время от времени смотрели на Яихао. Когда Яихао умолк, лицо его вновь стало нормальным. Подойдя к Сяхао Юаню и остальным, словно ничего не произошло, он спросил: «Брат Сяхао, брат Линь и сестра Су должны хорошо знать про отношения, которые связывают ваши семьи с черным культом Вуду, верно?» Трех людей, упомянутых Яихао, брат Сяхао, брат Линь и сестра Су, были Сяхао Юанем из семьи Сяхао, Линь Дунсином из семьи Линь и Су Янь из семьи Су. Они были лидерами трех великих семей континента небесного бедствия. С каждым было по 5-6 людей семьи. Поддерживая дружеские отношения, три семьи заключали браки, чтобы таким образом получить выгоду. Сяхао Юань, Линь Дун Син и Су Янь выросли вместе, хоть и воспитывали их в разных семьях, они полностью понимали друг друга. «Конечно, мы понимаем», — хихикнула Суянь. «Она родилась красавицей, фигура ее была соблазнительной, глаза напоминали персиковые косточки, а каждое движение было провокационным. Если бы не черный культ Вуду, три семьи не стали бы могущественными силами. Без черного культа Вуду мы были бы вассальными силами кровавой дьявольской секты и повиновались бы всем их прихотям. Хе-хе, благодаря черному культу Вуду после падения кровавой дьявольской секты мы получили огромное количество духовных материалов. Мы вечно благодарны черному культу Вуду. Вы понимаете, и это чудесно», — кивнул Ехао. «Больше тысячи лет назад кровавая дьявольская секта была величайшим врагом и конкурентом черного культа Вуду. Мы, черный культ Вуду, смогли подбить силы серебра на уничтожение кровавой дьявольской секты, потому что вы, три семьи, нашли их слабое место. Естественно, мы не можем относиться к вам плохо. Старший Е, просто скажи, что нам надо сделать», — подмигнула ему Суяни и улыбнулась. «Мы сделаем все, что ты скажешь. Уничтожили еще одного из моих насекомых Вуду». У Яихао было серьезное выражение лица. «Возможно, враг – это Чули из секты Разрушителя. Справиться с Чули нелегко, и скоро он доберется до нас. Чтобы убить Чули, мне потребуется много сил. Мне нужна ваша помощь». Сделав паузу, Яихао добавил: «Надеюсь, до конца испытания доживут лишь три великие семьи и черный культ Вуду. Надеюсь, ни один человек других сил не доживет до этого дня». «Именно так и случится, наши старшие все спланировали», — усмехнулся Сяхао Юань. «Умрут все, кто не относится к черному культу Вуду и трем великим семьям», — глухо воскликнул Линь Дунсин. «Я сделаю, как ты скажешь, старший Е», — сказала Суянь. «Прекрасно. Благодаря вашей помощи с нами не сравнится никто на кладбище богов. Ехао, как и обещал, остался ими доволен. Не беспокойтесь. Черный культ Вуду не отнимет у вас ничего, что мы найдем на кладбище богов». «Спасибо, старший Е», — соблазнительно улыбнулась Суянь. «Идите и готовьтесь. Когда Чули появится, он будет первым, кого мы убьем». Холодно фыркнул Ехао. «Неподалеку еще и Ло Чэнь из горы Небесного Меча. Хоть нам и удалось сбить его со следа, он непременно найдет нас, если будет искать», — нахмурился Сяхао Юань. «Мы убьем того, кто придет к нам первым». «Отлично». Глава 435. Завоевывая уважение. В итоге насекомое Вуду, очищенное пылающим огнем огненного целиня, сгорело дотла. На лице Чули виднелось раздражение. Он постоянно глухо рычал, словно кровожадный зверь. Через час ХВ и два культиватора секты Разрушителя один за другим открыли глаза и встали. Взгляды их были тусклыми. Все трое отказались от попыток излечиться от яда Вуду. «Его нельзя вылечить», — лицо ХВ было подавленным. «Наша духовная энергия и жизненная энергия постепенно исчезают, и хотя мы не можем остановить это, мы отчетливо это ощущаем. Это отчаяние, которое испытываешь, когда видишь собственную смерть, но у тебя нет выбора, кроме как идти к ней». «Наконец я понял, как себя чувствует Жень Пен», — сказал культиватор секты Разрушителя. «Я проверю Сюн Тин Юй». Цин Ле смотрел на них, не зная, что и сказать. Он боялся за Сюн Тин Юй, поэтому развернулся и ушел. «Цин Ле даже не отравился ядом Вуду», — сказал культиватор секты Разрушителя. «Это и вправду странно. У него средние силы, но к нему не приблизилось ни одно насекомое, хоть они и были вне себя», — сказал другой. «Он даже сжег насекомое насмерть. Даже у меня нет способа справиться с насекомыми. Я не могу понять, как убивать их», — тяжело вздохнул Чули. «Этот Цин Ле очень силен. Кажется, он правда нужен мне, чтобы убить Ехао». «Чули, Цин Ле немного связан с сектой Разрушителя», — вдруг сказала Хэ Вэй. Удивленно поглядев на нее, Чули стал ждать дальнейших объяснений. «Он знает, как создавать бомбы глубинного уничтожения. Они должны быть у него», — объяснила Хэ Вэй. Услышав это, три культиватора секты Разрушителя удивились. «Что, он умеет создавать бомбы? Но где он этому научился?» — воскликнул Чули. «У него способ, который достался от моего отца дяди Му. Дядя Му все ему рассказал», — сказала Хэ Вэй, несколько смутившись. «Но это просто инструкция. У него были подробные описания диаграмм?» — нахмурился Чули. «Естественно, нет. Мой отец никогда не был таким небрежным. Он никогда не отдаст подробные описания диаграмм бомб глубинного уничтожения», — воскликнула Хэ Вэй. «Ему удается создавать бомбы лишь при помощи этой инструкции», — не верил своим словам Чули. «Это правда. Мне рассказал это дядя Му. Ошибки быть не может, подтвердила Хэвэй. Этот парень, взгляд Чули был полон сомнения и потрясения. В другом месте, на древнее дерево опирались подавленные Сюн Тин Ю и Жень Пен из секты Разрушителя. Увидев, что приближается Цин Ле, Сюн Тин Ю мягко спросила, как все прошло. Жень Пен тоже посмотрел на него. С мрачным лицом Цин Ле покачал головой и вздохнул. Очень плохо. Сюн Тин Ю и Жень Пен изменились в лице. Все, кроме Чули, отравились ядом Вуду. Ситуация серьезная, честно ответил Цин Ле. Жень Пен слабо вскрикнул. Глаза его наполнились отчаянием. Сюн Тин Ю тихо вздохнула. Тот факт, что Хэ Вэй и два культиватора секты Разрушителя отравились ядом Вуду, означал, что они не смогут напасть на Я и Хао. Всех, кто пострадал от яда, обнаружит насекомая мать, опоясывающая сердце Я и Хао. Если они попадут в зону действия насекомого матери, может произойти непредвиденное. Это значило, что боевую мощь сохранили лишь Цин Ле и Чули. Как они сразятся с черным культом Вуду? Убьют Я и Хао и всех вылечит. И Жень Пена, и Сюн Тин Юя охватила безнадежность. «Все будет хорошо», — тихо сказал Цин Ле, пытаясь успокоить Сюн Тин Юй. «Не волнуйся, я с самого начала готовился к встрече с черным культом Вуду». Сюн Тин Юй покачала головой, взгляд ее стал непонимающим. «Забудь об этом, Цин Ле, серьезно, не заставляй себя. Чтобы излечить нас, тебе надо достичь отраженного мира. Неважно, что ты думаешь, пока что ты Я и Хао не ровня. Если ты пойдешь дальше, ты лишь увеличишь счет погибших». Хэ Вэй потеряла контроль над собой и закричала. «Что? Цин Ле уже был отравлен ядом Вуду?» Услышав слова Сюн Тин Юй, пришли ошеломленные Чули и остальные. Лица у Чули, Жень Пена и двух культиваторов, отравленных ядом, были странными, а глаза широко распахнулись от недоверия. «В твоих глазах нет черного дыма. У тебя невероятно много духовной энергии и жизненной энергии», — вдохнула Хэ Вэй, явно волнуясь. «Ты правда излечился от яда Вуду? Как ты это сделал, Цин Ле? Расскажи мне, скорее». Хэ Вэй увидела свет в конце тоннеля. Глаза Жень Пена и остальных, отравленных ядом, тоже засверкали, и они заволновались. Шокированный, Чули не мог в это поверить. «Цин Ле, ты правда излечился от яда?» «Да», — искренне ответил Цин Ле. «Как ты это сделал?» – оживился Чули. «У тебя есть способ излечить Хэ Вэй и остальных? Если бы был, Сюн Тин Юй уже давно бы была здорова. Я уже давно помог бы ей», – горько улыбнулся Цин Ле. Взбудораженная толпа сразу же замерла, словно их окатили ледяной водой. Состояние Сюн Тин Юй было очевидным. Если бы Цин Ле мог излечить от яда, была бы она такой. «Но как ты это сделал, Цин Ле? Просто скажи нам. Кто знает, может, мы сможем это повторить». Хэ Вэй явно не желала сдаваться. «Что ж, сначала я разрушил истинную душу громом, чтобы оказаться на уровне отраженного мира. Когда это произошло, из истинной души вытек яд. Потом я поместил в свой разум огонь и постепенно уничтожил яд, как и насекомых недавно», — Цин Ле объяснял очень подробно, серьезно и честно. «Если вы сможете применить мой метод, уничтожить громом истинную душу и применить огонь, возможно, вы сможете излечиться от яда Вуду». Замолчав, он заметил, что все молчат. Все, включая Чули, смотрели на него, как на чудовище. «Что-то не так?» – смутился Цин Ле. Толпа продолжала молчать. Хэ Вэй тихо спросила. «Чтобы излечиться, ты уничтожил свою истинную душу? Ты влил в разум огонь и сжег яд?» «Да», – кивнул Цин Ле. «Твоя решительность поражает», — вздохнул Чули и покачал головой. На лице у него отражался сложная гамма эмоций. «Даже если бы я мог разрушить истинную душу, то ни за что бы этого не сделал. Разрушить истинную душу значит лишиться части сил. Мы никогда не сможем восстановить прежнюю силу, а наши души просто взорвутся. Такое разрушение страшнее, чем медленное пожирание ядом Вуду. Культиватору проще принять смерть, чем потерю силы и вероятность не вернуться на прежний уровень в течение всей жизни», — заключила Хэ Вэй. Они смотрели на Цин Ле с куда большим уважением. Они считали его чертовски безумным. «Безжалостная личность», — подумал Чули. Лишь теперь Цин Ле окончательно завоевал их уважение. Лишь теперь Цин Ле сочли воистину достойным уважения. Человек, способный разрушить истинную душу и исцелиться от яда Вуду самоубийственным методом, был, по мнению Чули, действительно пугающим. «Если вы сможете разрушить душу и поместить в разум огонь, я могу помочь вам излечиться. Как вы думаете?» Цин Ле окинул взглядом их лица. Хэ Вэй и другие, отравленные ядом, помотали головами, а лица их побледнели. «Забудь об этом. Для нас это невозможно. Наши души не переживут молнии, а наш разум не переживет огонь. Этот огонь убил даже насекомых вуду. Как мы можем с ними сравниться? Возможно, меня отравили, но пока я жив. Я не собираюсь умирать прямо сейчас. Осмотревшись, Цинли обнаружил, что все мотают головами и машут руками. У него не было выбора, кроме как беспомощно произнести: «Тогда я не могу вам помочь. Убийство Яихая и насекомого матери по-прежнему самый простой способ», — воскликнул Чули. «Наверное, да», — согласился Цинле. «Вперед!» 6 часов спустя, изменившись в лице, Цинле вдруг сказал: «Должно быть, мы неподалеку от Яихая». Чули посмотрел на Хэвэй. Достав кристалл памяти, Хэвэй выяснила, где примерно находится Яихая, и сказала: «Он явно должен быть рядом. Хэвэй, ребята, найдите укромное место и спрячьтесь», — с беспомощным видом произнес Чули. «Вы отравлены ядом, поэтому не можете приближаться к насекомому матери. Я не могу взять вас с собой». «Я понимаю», — горько произнесла Хэвэй. Цинле положил Сюнтин Юй на землю и тихим голом сказал: «Расслабься. Я уверен, что с тобой все будет хорошо. Просто побудь немного с ними, ладно?» «Цинле, ты можешь не идти, понимаешь? Я не хочу быть бременем», — тихо вздохнула Сюнтин Юй. «Все будет хорошо», — махнул рукой Цинле. «Следите за собой, ребята, ладно?» — инструктировал Чули. «Не волнуйся, у нас все еще есть боевая мощь. К тому же, мы уже отравлены ядом вуду. Кому нужны люди, обреченные на смерть?» — с тревогой спросила Хэвэй. Чули ничего не сказал. Посмотрев на Цинле, он направился в нужную сторону. Цинле вплотную следовал за ним. 2 часа спустя, оказавшись в пышном лесу, Чули вдруг изменился в лице и закричал: «Кто-то к нам приближается, и быстро!» Как только он замолчал, на Чули и Цинле внезапно напали 2 женщины в одеждах секты иллюзорного демона. Во лбу у каждой была кровавая дыра. Глаза женщин были странными и сияли нечеловеческим светом. Тела их были холодными, как трупы. Однако двигались они со скоростью молнии, а пока они двигались, из тонкого эфира появлялись всевозможные реалистичные иллюзии. Казалось, что Цинле и Чули со всех сторон атакуют 10 женщин. Цинле окутала злая студеная аура, и у него все волосы встали дыбом. Это было, мягко говоря, крайне тревожное чувство. «Чули, охраняй разум и берегись яда вуду. Насекомые вуду проникают в мозг», — закричал Цинле. В тот же миг наружу вырвались 3 капли эссенции крови. Оставив 1 рядом, чтобы обороняться, 2 другие Цинле отправил в атаку на 2 женщин. Обнаружив ауру огненного целиня, 2 насекомых вуду пронзительно завопили. Они сразу поняли, что снова столкнулись с Цинле. Мгновенно покинув лбы женщин, они сбежали, непрерывно воя, чтобы их не охватило пламя. Пламя огненного целиня сожгло 2 женщин из секты иллюзорного демона, однако оно опоздало всего на шаг. Насекомые вуду сбежали. «Там, я видела, что младшая Де и младшая Вань побежали туда. Скорее, сестра Сю!» — раздался женский крик. Быстро пересекшие лес, перед ними предстали 2 женщины из секты иллюзорного демона. Прибыв, они сразу же увидели горящих спутниц. Глаза их вмиг налились кровью. Обменявшись взглядами, Цинле и Чули увидели друг у друга в глазах горечь. В глубине души оба оплакивали свое невезение. Глава 436. Это недоразумение. Насекомые вуду улетели раньше, чем 2 женщины из секты иллюзорного демона сгорели в огне. Кровавые дыры в их лбах обуглились до черна. Входной раны не было видно. Появившиеся ученицы секты иллюзорного демона видели, как их соратниц сожгли насмерть, но не понимали, что произошло до этого. Цинле и Чули не могли искупить вину, даже прыгнув в желтый поток. 5 девушек из секты иллюзорного демона были одеты в ярко-желтые платья. У них были яркие глаза, белые зубы и кожа, похожая на снег. Они были прекрасны, как цветы. Все они были на поздней ступени пустого мира. Взгляды 5 девушек горели злобным гневом. Практически сразу они окружили Цинле и Чули. «Сестра Сюэ, там!» — выкрикнул кто-то. По лесу быстро несся человек. Своим путем шла другая женщина. «Это не то, что вы думаете», — неуклюже произнес Чули, пытаясь объясниться. «Думаешь, мы слепые?» — спросила девушка с овальным лицом, чуть ли не пуская глазами огонь. «У нас есть глаза. Мы видим, что случилось. Хватит болтать». Лицо Чули омрачилось, и он, раздраженный, бросил попытки объяснить. «Неважно». Нахмурившись, Цинле про себя оплакивал свое невезение. Он не знал, как справиться с ситуацией. Насекомые уже улетели, а он зря потратил энергию своей эссенции крови. Он поспешно вернул капли в свое тело. Из обугленных трупов двух женщин из секты иллюзорного демона вылетели два сгустка пламени и в воздухе превратились в полупрозрачные капли крови. Они послушно вернулись к Цинле. Это он. Девушки из секты иллюзорного демона устремили на Цинле взгляды, полные ненависти. Теперь ситуация стала совсем уж очевидной. Двух женщин сожгли насмерть, а капли крови огненного целиня вернулись к Цинле. Кто еще мог это сделать, если не он? Три капли погрузились в ладонь Цинле. Достав несколько кристаллов небесного пламени, он решил пополнить запасы энергии огня. Лидер культиваторов из секты иллюзорного демона еще не появилась, и он пытался придумать, как все объяснить и избежать сражения. Лидер секты иллюзорного демона, никто иная, как Сюмо Янь, биологическая дочь Сюли. Сюли знал, что у него есть дочь Сюмо Янь, он знал, что она будет участвовать в испытании, поэтому призвал Цинле помочь ей. Сюли хотел, чтобы Цинле сделал все возможное и нашел лекарство, способное излечить душу Сюмо Янь. Ради этого Сюли даже дал Цинле половину кровавого кодекса. Цинле уже давно решил выполнить просьбу Сюли и помочь Сюмо Янь, если встретит ее на кладбище богов. Но он и подумать не мог, что встреча с Сюмо Янь окажется такой. Он никак не мог придумать хороший способ все объяснить. Цинле ощутил пугающую головную боль. «Сестра Сю!» – закричала девушка с овальным лицом. Неожиданно перед ними появилась высокая девушка со снежно-белой кожей, одетая в ярко-желтое платье. Она стояла рядом с сожженными трупами. Девушке было примерно 20 лет. У нее были пара художественно изогнутых длинных бровей и глаза, похожие на озеро кристально чистой воды. «Чули!» – посмотрела она на него, подняв голову. Брови ее нахмурились, а голос был приятным и хрипловатым. «Их убил ты, не так ли?» На Цинле она даже взгляда не кинула. Чули холодно фыркнул, не став ничего объяснять. Он знал, что пытаться бессмысленно, потому что они ему не поверят. Это бы не Чули, это был он. Стиснула зубы девушка с овальным лицом и кинула на Цинле взгляд, полный ненависти. Лишь теперь Сюмо Янь посмотрела на него. Брови ее хмурились, но в ясных глазах появилось сомнение. «Кто ты такой?» Она не узнала Цинле. Сюмо Янь изучала всех культиваторов восьми великих сил, пока не началось испытание. Она изучала не только лидеров вроде Чули, но и каждого культиватора, который был более или менее знаменитым и могущественным. К примеру, Ду Сян Ян и Хэ Вэй не выбрали в лидеры горы Небесного Меча, но они были достаточно сильными, чтобы попасть в поле ее интереса. Можно сказать, что ее внимание привлекли опасные люди всех сил. Видимо, Цинле в их число не входил и внимания Сюмо Янь достоин не был. К тому же, он был не в униформе горы Небесного Меча, и хоть он работал с Чули, он не был в форме секты Разрушителя. Видимо, он не был членом секты Разрушителя. Вот почему личности происхождения Цинле сбили ее с толку. «Меня зовут Цинле, я получил жетон горы Небесного Меча и представляю ее на испытании. Я родом с Багрового континента», — представился Цинле. Это не снизило непонимание Сюмо Янь, а лишь усилила. Покачав головой, она сказала: «Никогда не слышала о таком человеке с горы Небесного Меча или Багрового континента». В глубине души она уже отнесла Цинле к категории жареной картошки, которая недостойна внимания. «Мне все равно, веришь ты мне или нет, но я все равно объясню. Ваши соратницы погибли из-за насекомых вуду. Их смерть не имеет к нам никакого отношения». В итоге Цинле все же решил объясниться. «Это правда недоразумение. Он врет, сестра Сю. Никаких насекомых вуду нет», — резко выпалила девушка с овальным лицом, указав на Цинле. «Мы видели, как он сжег младшую Де насмерть». Кивнув, Сюмо Янь решительно приказала: «Избавьтесь от них». Девушек, включая Сюмо Янь, насчитывалось 6. Передвигаясь, они создавали бесчисленные иллюзии, похожие на них, как две капли воды. Иллюзии даже обладали духовной аурой. Невозможно было понять, кто из них реален. 6 девушек и их иллюзии, напоминающие прекрасных фей, готовились схватить Цинле и Чули. Неразборчивые женщины. Холодно хмыкнул Чули. В руке Чули появились ярко-серебристые бомбы глубинного уничтожения. В них рокотал пугающих грохот. Чули планировал взорвать бомбы глубинного уничтожения, перешагнуть через трупы девушек из секты иллюзорного демона и уйти. «Оставьте Чули мне!» — тихо выкрикнула Сюмо Янь. Увидев, как Чули достал бомбы, 5 девушек побледнели и отошли. Они точно знали, насколько сильны. Единственная Сюмо Янь кружила вокруг Чули, словно эфемерная фея, порождая все больше иллюзий. «Пожалуйста, брат Чу, не убивай ее!» Вдруг выкрикнул Цинле. Чули, доставший бомбы, замер и посмотрел на него взглядом, полным сомнений. Цинле горько улыбнулся. «Брат Чу, пожалуйста, хотя бы раз отнесись ко мне с уважением и не сражайся с ними. Уйдем отсюда и поговорим. Мне нужна причина!» Крикнул Чули. «Я объясню причину, когда мы уйдем!» Мрачно ответил Цинле. «Я могу уйти, но можешь ли ты?» Холодно хмыкнул Чули. Естественно, Цинле достал бомбу, которую создал он, и кинул ее с криком. Взрыв. Там, куда он бросил бомбу, находилась девушка из секты иллюзорного демона. Она изменилась в лице и поспешно отскочила с дороги. Хлынула мощная ударная волна, а Цинле кинулся прочь. «Остановите его!» — закричала девушка с овальным лицом. «У меня много взрывоопасных бомб глубинного уничтожения!» — фыркнул Цинле. Он сказал это, и в руке у него появилось много бомб размером с кулак. Судя по виду, они были не слабее тех, что держал Чули. При их виде девушки побледнели. Цинле, оказавшись в окружении, грозился с помощью бомб уничтожить всех без разбора, и страх вселил в девушек осторожность. «Брат Чу, уважь меня, не сражайся с ними, я потом все объясню», — крикнул он. Чули фыркнул, и звездный свет, исходящий от его одежды, ослепил иллюзии Сю Мояня. Окруженный ослепительным светом, Чули применил духовные доспехи и взлетел в небо. Поднявшись в воздух, он вспыхнул и исчез. Сю Мояня не смогла даже прикоснуться к нему. «За ними», — приказала она. Девушки из секты иллюзорного демона пытались преследовать их, словно желтые бабочки. Применив духовные доспехи, Чули взмыл в воздух и сразу же отыскал Цинле. Нырнув к земле, он подошел к нему. «Позволь мне о тебе позаботиться», — заорал Чули. «Хорошо», — ответил Цинле. Чули сразу же схватил Цинле за плечи. Девушки из секты иллюзорного демона могли передвигаться только по земле, и Чули с Цинле смогли улететь на далекое расстояние. Скрывшись он проклятие и атак девушек, в итоге они исчезли из виду. Отпущенный Чули, Цинле рухнул с неба и приземлился в колючие кусты. Чули сделал это, чтобы выразить свое разочарование. Шипы куста не нанесли жесткой коже Цинле никакого ущерба, лишь разорвав одежду. «Что случилось?» — фыркнул Чули. «Никогда прежде не видел женщину, так смутился ее красотой, что чуть не позволил им убить тебя». Цинле горько улыбнулся. «Я ведь, собравшись объяснить...» Цинле вдруг вспомнил, что Сю Мояня была дочерью Мулинья и была тесно связана с кровавой дьявольской сектой. Кровавой дьявольской сектой, которая в царстве Хаоса была запрещена. Если он случайно разоблачит Сю Мояня, разве она не окажется в серьезной опасности? Цинле не мог сказать Чули правду. Но Чули ждал объяснений. Возможно, если Цинле не сможет его успокоить, им тяжело будет работать вместе. Подумав, Цинле вздохнул. Он заставил себя лгать и извергать бессмыслицу. «На самом деле Сю Мояня из секты иллюзорного демона, моя невеста. Наш брак устроили ее отец и мой дедушка, но никогда прежде мы друг друга не видели. Я прибыл с Багрового континента и принял участие в испытании, чтобы найти ее и посмотреть, что это за женщина. Так запутано, на лице Чули отразилось замешательство. Не ожидал, что наша первая встреча окажется недоразумением с насекомыми Вуду. Если она считает меня убийцей, я не могу это опровергнуть, поэтому подожду, пока она узнает правду, и лишь потом наши отношения прояснятся. Пожалуйста, брат Чу, прости меня», — с горечью улыбнулся Цинле. «Какие у тебя отношения с Сюн Тин Юй?» — спросил Чули, потирая подбородок. «Я мужчина, и когда дело касается этих вопросов, у мужчины не хватает самообладания. Понимаешь, да?» – засмеялся Цинле. «О, верно, прекрасно понимаю. Полностью понимаю». Удивительно, но Чули похлопал его по плечам и улыбнулся. От прежнего гнева не осталось и следа. «Мы похожи, малец, потому что оба хотим убить Яихао. Не думал, что мы настолько схожи». «Ты тоже, брат Чу?» – удивился Цинле. Гордо засмеявшись, Чули довольно посмотрел на него и сказал: «Брат Ли, если не учитывать других аспектов и сравнить только этот, я определенно готов стать твоим старшим». «Ха-ха-ха, старший Чу удивляет», — отсалютовал ему Цинле. «Ох, ничего такого, я посредственный», — смиренно отмахнулся Чули. «Всего 3 или 5 женщин, ничего такого, ха-ха, совершенно ничего». Глава 437. Сфера иллюзорного демона. Сю Мояня и 5 девушкам из секты иллюзорного демона оставалось лишь ругаться, отказавшись от преследования Цинле и Чули, поняв, что догнать их они не могут. Очень странный человек. Он отговорил Чули применять бомбы глубинного уничтожения, хотя тот явно хотел остаться и сражаться. Он даже предупредил нас, а бомбу бросил только потом. Девушка с круглым лицом долго ругалась, когда они перестали их преследовать, но успокоившись, она заметила нечто странное и нашла ситуацию несколько загадочной. Наверное, он понял, что он нам не ровня, и сделал вид, что не хочет с нами сражаться. П.Ф. Девушка с овальным лицом, которую звали Хуан Чжули, была абсолютно уверена, что убийцей был Цинь Ле. Однако он проявил к нам милосердие, сказала круглолицая Пань Цань Цань. «Да что с тобой, Цань Цань?» раздраженно спросила Хуан Чжули. «Разве ты не видела, что младшую Де и нашу сестру сожгли насмерть? Этот парень – лишь безымянный отброс на ранней ступени пустого мира. Как слабак вроде него может проявлять милосердие?» Пань Цань Цань замолчала. Применив истинные души, они поняли, что Цинь Ле слаб, словно его истинная душа сформировалась не до конца. Если бы у мальчишки не было бомб глубинного уничтожения, они убили бы его одним движением руки. Но Пань Цань Цань все равно находила это странным. Она привыкла наблюдать за людьми, и судя по реакции Цинь Ле, горькой беспомощной улыбке и мелким движением, ситуация была не такой понятной, какой казалось. Но настоящих доказательств, которые бы это подтверждали, у нее не было. В итоге она предпочла замолчать. «Обычно Чули так себя не ведет», — раздался голос Сюмо Янь, лидер от секты иллюзорного дракона. «Возможно, я никогда прежде не встречалась с Чули, но я о нем наслышана. В царстве хаоса он не боится никого. Он сильно похож на праотца-разрушителя и любит конфликты. Если с ним кто-то спорит, он всегда с ним сражается. Терпимость ему чужда». Девушки, слышавшие о характере Чули, кивнули и согласились. «Чули очень высокомерный. Да, сегодня Чули поступил необычно». Яркие глаза Пань Цань Цань сверкнули сомнениями. «Ли, ты сегодня не была рядом с младшей Де и младшей Вань? Почему ты вдруг от них отделилась?» Выражение лица Хуан Чжули стало неестественным. «Мне нужно было отойти и на минутку их оставить. Вернувшись, я услышала их крики. Когда я пришла, то увидела, как горят их трупы. Пойдемте осмотрим трупы Се Де и Се Вань». В ясных глазах Сюмо Янь мелькнули сомнения. Секта иллюзорного демона и черный культ Вуду находятся на континенте небесной резни. Обе стороны всегда вели войну, то явную, то скрытую. Все мы знаем, насколько ужасен черный культ Вуду, что насекомые высшего класса могут проникать в мозг человека и контролировать его. Да, черный культ Вуду пугает, а Е и Хао – самый талантливый представитель молодого поколения. «Нам лучше быть осторожными», – сказала Пань Цань Цань. «Пойдемте, внимательно осмотрим тела», — приказала Сюмо Янь. Девушки из секты иллюзорного демона вернулись туда, где лежали их сожженные сестры, чтобы раскрыть правду. Но не успели они дойти до трупов, как раздались жуткие вопли насекомых Вуду. Двое насекомых, сбежавших от эссенции крови Цинь Ле, улетели не очень-то далеко. Обнаружив, что Цинь Ле ушел, перестав ощущать ауру сильного огня, они вернулись. «Насекомые Вуду. Два насекомых Вуду», — воскликнула Пань Цань Цань. «Не думаю, что парень солгал. Он сказал, что здесь есть насекомые, и вот их ровно двое». Увидев двух насекомых, направляющихся к ним, девушки все осознали. Репутация Цинь Ле вновь стала незапятнанной. «Осторожнее. Это личинки восьмикрылой королевы сороконожек, самого страшного насекомого черного культа Вуду», — вскричала Сюмо Янь, предупреждая остальных. Два насекомых устремились к Сюмо Янь и Пань Цань Цань. Подлетев, насекомые странно закричали и высвободили черную сверкающую пыльцу и ползущий черный туман, подрагивающий от взмахов крыльев. «Не подпускайте их к лбам!» — выкрикнула Сюмо Янь и вдруг бросила в воздух сферу размером с персик. Сфера была полупрозрачной и немного туманной. Туман внутри сферы изображал непрестанно сменяющиеся образы. Небесные дворцы, переходящие в пугающих зверей, ярко-красное солнце и лица множества людей. Словно в сфере был спрятан небольшой, но реальный мир. Она была загадочной и непонятной. Это была сфера иллюзорного демона, одна из пяти сфер важнейших артефактов секты иллюзорного демона. Сфера иллюзорного демона была духовным артефактом мастера секты. В сфере был спрятан мир непостижимых загадок и тайн. Пять сфер содержали в себе исключительную силу и поразительные способности. Сфера, которую держала Сюмо Янь, была одной из пяти сфер. С тех пор, как она решила участвовать в испытании, Юй Лин Вэй лично вручила ей сферу и научила ей пользоваться. Неожиданно сфера иллюзорного демона засверкала яркими красками. Воздух наполнился светом, из ниоткуда возник хрупкий белый туман, превратив поляну в облачное небо. Вскоре правителем этой земли стала Сю Мо Янь. От ее восприятия не могла сбежать даже малейшая волна энергии. Одолжив силу сферы иллюзорного демона, Сю Мо Янь могла управлять миром. «Назад!» – мягко произнесла Сю Мо Янь. Сфера вернулась к ней. Мерцающее зрелище исчезло, как мираж. Пять девушек вернулись к реальности. Они не поняли, что произошло, но увидели в руках Сю Мо Янь двух насекомых вуду. Когда свет погас, насекомые оказались заключены в сфере. «Цань-цань! Цань-цань ты!» – завопила Хуан Чжули. Посмотрев на Пань Цань-цань, они увидели, что из ее глаз сочится черный дым. Что произошло? Не замечала сама Пань Цань-цань. «Кажется, тебя отравили ядом вуду», — воскликнула Хуан Чжули. Пань Цань-цань изменилась в лице, осмотрела себя, и взгляд ее поблек. «Как отравили? Я ничего не чувствую. Сестра Сю», — посмотрели девушки на Сю Мо Янь. «Мы найдем Ехао». Сю Мо Янь крепко сжала сферу иллюзорного демона, наблюдая за двумя насекомыми. «Мы обменяем насекомых на каплю крови насекомого матери. Ехао пойдет на обмен. Вырастить насекомое вуду невероятно сложно, и каждая гораздо ценнее, чем капля крови матери. Он знает, что делать. Проклятый черный культ вуду», — сердито выпалила Хуан Чжули. «Пойдемте». Между тем, в лесу, среди зарослей листьев и шипов, Цинь Ле и Чули жевали сухое мясо. Каждый держал по бутылке вина. Они ели. Они стали называть друг друга младшим Ле и старшим Чу. Кажется, они сильно сблизились. «Я раньше слышал про Сю Мо Янь. Она непростая воительница. Возможно, я не смог бы победить ее, даже если бы ты меня не остановил». С диким видом Чули прожевал мясо и запил его вином. Он произнес: «Слышал, что мастер секты иллюзорного демона лично вручил ей сферу иллюзорного демона. Сфера невероятно мощная, и если бы она ее применила, то ударная волна моих бомб ослабла бы наполовину. Я не смог бы причинить ей боль». «Сфера иллюзорного демона, что в ней такого особенного?» — спросил Цинь Ли, на лице у него появился удивленный взгляд. Из уголка рта стекало вино. «Сфера соединяется с шаром иллюзорного демона и заимствует ее силу. Потом сфера меняет окружение. В этой области девушка чувствует в несколько раз сильнее, чем обычно, и она может обнаружить малейшую волну энергии. К тому же, эта область автоматически снижает силу врага и заставляет его обороняться. Она знает о действиях других до того, как они их совершат». Как ни странно, чем дольше говорил Чули, тем серьезнее он становился. «Если бы она применила сферу иллюзорного демона и установила ловушку, превратившись в твоего близкого спутника, возможно, ты даже ничего не заметил бы, до самой смерти. Говори конкретнее», — сказал Цинь Ле. «Позволь объяснить. Если бы она раньше видела Сюн Тин Ю и Хэ Вэй, то могла бы безупречно их сымитировать. Благодаря сфере иллюзорного демона, она превратилась бы в одну из них. Случайно войдя в ее область, мы решили бы, что потерялись и почему-то вернулись к Сюн Тин Ю и Хэ Вэй», — задумчиво потер подбородок Чули. Горько улыбнувшись, он произнес: «Если бы это был ты, она бы приняла вид Сюн Тин Юй. Если бы это был я, она бы приняла вид Хэ Вэй. Она бы играла с нами, пока мы не умрем или пока не вернемся в действительность. Иначе мы решили бы, что Сюн Тин Юй и Хэ Вэй вышли из себя и хотят нас убить. Неужели невозможно определить, где реальность, а где нет?» — поразился Цинь Ле. Покачав головой, Чули сказал: «Если бы ты был сильнее нее, то сделать это было бы невероятно сложно. Даже после смерти ты не понял бы, кто убил тебя на самом деле». Цинь Ле крайне осторожно осмотрелся. «Не надо так волноваться», — непринужденно сказал Чули, похлопав его по плече. «Она твоя невеста, да? Просто расскажи ей о своих чувствах, и все будет хорошо. Если она примет вид Сюн Тин Юй, чтобы убить меня, я не подумаю, что это она. И что мне тогда делать?» — спросил Цинь Ле. «Ох, наверное, послать самому себе прощальный поцелуй», — сухо ответил Чули. «А ты ее не боишься?» — удивился Цинь Ле. «Естественно, боюсь, но меня не так-то легко убить», — усмехнулся Чули. «Перед смертью я взорвал бы все бомбы глубинного уничтожения. Ты умеешь создавать бомбы и должен понимать, что взрыв можно вызвать одной лишь мыслью. Хе-хе. Чтобы убить меня, Сю Мо Янь нужно оказаться рядом со мной. Если я одновременно взорву все бомбы, она не выживет даже со сферой», — в приступе сумасшествия Чули заявил. «Когда я буду умирать, Я непременно заберу кого-нибудь с собой. Думаю, в царстве Хаоса живут одни безумцы». Горько улыбнулся про себя Цинле. Он не понимал, что в глазах Чули он тоже выглядит сумасшедшим. Глава 438. Захват. Закончив есть, Цинле и Чули, оставшись на прежних местах, восстанавливали силы с помощью духовных камней. В одной руке Цинле держал несколько духовных камней земного класса, а в другой – кристалл небесного пламени. В ладони второй руки были капли эссенции крови. Три капли крови стремительно поглощали энергию огня кристаллов небесного пламени. В разуме Цинле, словно нити паутины, к духовному озеру постепенно приближались отпечатки души. В духовном озере смутно появлялась размытая тень его истинной души. Истинная душа содержала в себе слабую ауру грома. Виднелась чудесная волна громовой энергии. Цинле воссоздавал свою истинную душу. Немногие, посмев разрушить истинную душу, могли так непринужденно ее восстановить. Это было важно даже для тех, кто отравился ядом вуду. Мало кто мог решительно уничтожить истинные души, потому что гарантии восстановления не было. Иногда разрушение истинной души означало уничтожение души и смерть владельца. Но для Цинле разрушение и восстановление души было всего лишь необходимым процессом, шагом, завершающим третий уровень уничтожающего небесного грома, очищение души громовой молнией. Разрушить душу было очень просто. Процесс восстановления истинной души поначалу тоже показался ему легким. Сосредоточившись на разуме и изучив процесс, он убедился, что раскиданные по углам разума отпечатки души постепенно стекаются к духовному озеру, словно реки, впадающие в море. С каждой секундой размытая истинная душа становилась все отчетливее. Его истинная душа стремительно восстанавливалась. Это подняло боевой дух Цинле. К его удивлению, он обнаружил, что новая истинная душа не только испускает гром, но и стала сильнее и меньше. В его душе хранилось столько энергии. Такого он и ожидал. Очищение души громовой молнией было способом, улучшающим истинную душу человека. Согласно знаниям Цинле, реже всего секты обладали техниками, позволяющими улучшать истинную душу. Даже девять великих сил серебра из царства Хаоса не могли помочь культиваторам пустого мира в развитии их душ. Очищение души громовой молнией развивает и обновляет истинную душу. Оно наполняет душу энергией грома, делая ее неуязвимой для грома, естественного врага души. Наполненная громом и молнией, душа больше не боится ударов молнии. К тому же, душа может управлять громом. Безусловно, это будет интересно. Цинле все сильнее убеждался, что дедушка намеренно дал ему уничтожающий небесный гром, чтобы он с самого начала культивировал это загадочное духовное искусство. Несомненно, это было невероятно могущественное духовное искусство. Чули не сражался с девушками из секты иллюзорного демона по-настоящему, поэтому восстановился быстро. Открыв глаза, Чули небрежно выбросил бело-сероватые духовные камни и лениво уставился на Цинле. Глаза его постепенно наполнились светом удивления. Он обнаружил, что волосы, лицо и даже ноздри Цинле время от времени потрескивают молниями. Сосредоточившись, Чули обнаружил, что в сознании души Цинле действительно есть немного ауры грома. Это поразило Чули. Чули прибыл из секты Разрушителя, и его силу грома и молнии подтвердил праотец Разрушитель, самый могущественный культиватор секты. В секте Разрушителя искусство грома и молнии культивировали многие. Исключением был Чули, поскольку праотец Разрушитель подарил ему другое духовное искусство. Однако он хорошо знал про тайные преимущества искусства грома и молнии. Естественно, он знал, что энергия грома – естественный враг души. Громом можно было уничтожать злые силы, заблудшие души и мстительных духов. Душа, не обладающая физической формой, не могла спастись от грома и молнии. Исключением не была истинная душа культиватора. Она слабо переносила удары грома и молнии. Согласно знаниям Чули, праотец Разрушитель осмелился закалить душу громом и молнией лишь тогда, когда достиг нетленного мира. В секте Разрушителя было несколько тысяч человек, которые культивировали искусство грома и молнии, но лишь праотец Разрушитель осмелился закалить душу громом, чтобы повысить свои силы. А Цинле был всего лишь в пустом мире и недавно разрушил истинную душу. Теперь она восстанавливалась и действительно содержала в себе ауру грома. Это потрясло Чули до глубины души. Чтобы душа выдержала гром и молнию, праотцу Разрушителю пришлось достичь нетленного мира. По сравнению с Цинле, праотец Разрушитель был черепахой, сильно отстающей от кролика. Через час Цинле открыл глаза, и они вспыхнули молнией. Заметив, что Чули смотрит на него, Он с изумленным видом спросил: «На что ты смотришь, братчу? Ты закаляешь душу громом и молнией?» У Чули было странное выражение лица. «Ага», — кивнул Цинле, не вдаваясь в объяснение. Чули не стал допытываться, но через секунду спросил: «Когда испытание закончится, ты сможешь пойти со мной в секту разрушителя?» «Зачем?» — удивленно спросил Цинле. «Хочу кое-кому тебя порекомендовать», — с усмешкой произнес Чули. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Просто думаю, что хотя бы один раз ты должен с ним встретиться». «Без проблем», — согласился Цинле. «Готов?» — встал Чули. «Готов», — поднялся на ноги Цинле. «Вперед!» В глубине пышных лесов, в сердцевине кроны древнего дерева сидел мрачный Еихао. Прищурив глаза, он будто что-то ощупывал разумом. Восьмикрылая королева сороконожек, обвивающая его сердце, извивалась, словно сообщая ему новости. Несколько недавно прибывших культиваторов черного культа Вуду, одетые в черные одежды, молча стояли под древними деревьями. Они напоминали черных призраков. В стороне оживленно беседовали семья Сяхау, семья Линь и семья Су, пытаясь подобрать лучший способ сражения с врагами, которые их искали. «Вам не нужно ничего делать, просто ждите, пока они не попадутся в ловушку», — вдруг сказал Еихао с высоты дерева. «Чувства моих насекомых Вуду острее, чем ваши, поэтому они будут искать следы чужих культиваторов. К тому же, найдя чужаков, они будут заражать их ядом Вуду. Как только культиваторы поймут, что отравлены, они придут за мной». «Было бы идеально», — странно усмехнулся Сяхао Юань, чья лысина сверкала в темноте. «Ядом Вуду заразились и люди секты иллюзорного демона. Они к нам тоже придут», — мрачно произнес Еихао. Выражение его лица было странным, не говоря уж о том, что Сюмо Янь из секты иллюзорного демона имеет отношение к вам, три великие семьи. «Как так?» — выпрямился Сяхао Юань. Заинтересовавшись, Су Янь и Линь Дун Син подняли головы и выжидающе посмотрели на Еихао. «Мать Сюмо Янь зовут Мон Лин Е, а ее отец, скорее всего, Сюли», — воскликнул Еихао. Вздрогнув, Сяхао Юань и остальные в унисон спросили: «Как это возможно?» «Брат Е, ты уверен, что не ошибаешься? Мы слышали про Сюмо Янь, но она должна быть весьма старой, разве нет? Мо Лин Е и Сюли жили тысячи лет назад. Если бы у них была дочь, она была бы слишком старой для испытания», — засомневалась Суянь.